Сознательным усилием исключите следующие негативные фразы из своего словаря. Я хочу. Я должен. Я желаю. Я не могу. Я пытаюсь. Я не знаю. Сделайте осознанное усилие и сегодня же наполните свой словарный запас следующими высокочастотными фразами. Я выбираю. Я могу. Мне нравится. Я создаю. Я люблю. Я зажигаю. Ответы уже в пути.